настоящий съезд собрался при исключительных условиях политической жизни России и при исключительных условиях жизни нашей партии. Это делает особенно важной и ответственной ту работу, которую предстоит совершить съезду. От более или менее удачного результата ее зависит, быть может, как судьба РСДРП в ближайшем будущем, так и исход для пролетариата освободительной борьбы народа с самодержавием, справедливо называемой Великой Российской революцией. Ленин смотрел на замершие лица делегатов, на горящие их глаза, видел напряженное, сосредоточенное внимание, и вдруг мелькнуло, а вдруг проймет, вдруг действительно объединимся. Как же это было бы славно, а? Ленин и его единомышленники приготовили пробный шар. Когда было выбрано бюро съезда, Плеханов, Ленин, Дан, когда Федор Дан объявил заседание съезда открытым, группа большевиков внесла заявление. Дан зачитал его, стараясь скрыть раздражение. «Мы, рабочие, заявляем, что одна часть партии устраивала по дороге свои собрания, а на месте закрытые собрания, организовываясь фракционно, то есть даже выбрали комиссию из трех лиц, которую уполномочили входить в переговоры с другой фракцией. Признавая такую тактику грубо фракционной, а не партийной, ибо она может повести к полной замкнутости и второй части партии, и таким образом вместо решительного объединения оставить старый раскол, давший свои отрицательные плоды, мы требуем занесения нашего заявления в протоколы съезда и обращаем на это внимание всех партийных работников и в особенности товарищей рабочих и тех, которым дороги интересы не фракции, а единства партии. Это заявление мы делаем из чувства ответственности перед нашими избирателями». Дан оглядел не весь зал, а ту сторону, где сидели меньшевики. Сразу же поднялся Александров. «Товарищи, по поручению Томско-Омской организации, пославшей меня, я должен заявить, что мы заранее предполагали возможность фракционных собраний». Ленин даже не слушал, полез за блокнотиком делать заметки к завтрашнему заседанию. Вопрос будет стоять о повестке дня, это главное. А здесь что ж слушать-то? Все было срепетировано, на каждый разумный довод выдвинуто 5 надуманных, лишь бы спасти престижность, лишь бы повздорить, лишь бы не признать очевидное. Напрасно мечтал о возможности сговориться, не выйдет. Теперь задача в том, чтобы зафиксировать свою позицию по всем вопросам. В конце концов, человек живет не одним лишь днем нынешним, все определяет день грядущий. Он все по своим местам расставит. Было бы что расставлять. Ночью, накануне второго заседания, Ленин встретился с Даном. Плеханов и Акселерот задерживались, ждали их с часу на час, а пока Дан был лидером фракции меньшинства, принимал решения, резко черкал документы, карандаш рвал бумагу. Разговор с Даном получился трудный. Тот уходил от конкретных ответов, а если все же и отвечал, то, словно обиженная девушка, потупившись, разглядывал ногти. Ленин снова предложил Дану перенести вопрос об объединении с национальными партиями на первое же заседание. На съезд приехали украинские товарищи, польская социал-демократия, бунт, латыши. Нас просто-таки не поймут, коли мы займем гегемонистскую позицию. Пригласили, радуйтесь, убеждал Ленин. Нерусские товарищи должны быть уравнены в правах с нами. Мы обязаны подчеркнуть это равенство. Это отнюдь не тактика. В ней ошибиться не так страшно. Это стратегия социал-демократии, а здесь ошибка превращается в отступничество. Сие непоправимо. «Я не могу решать единолично», — ответил Дан. «Пусть выскажутся делегаты, тогда внесем правку в порядок работы съезда. Мы взрослые люди», — усмехнулся Ленин. «Мы понимаем, что есть возможность разъяснить делегатам важность этой коррективы, не в заседании, когда страсти накалятся, а заранее». Ленина удивляла обидчивость Дана. Каждое возражение он воспринимал будто оскорбление. Обидчивость побежденных обычно слепа и озлобленна, думал Ленин, а ведь он сейчас победитель. Каков будет, если проиграет? Когда Ленин, председательствовавший на заседании, зачитал проект порядка дня, меньшевик Миров сразу же выступил за утверждение, без всяких изменений или добавлений. Поднялся Румянцев. Революционная ситуация меняется ежедневно. События в Варшаве, Баку, Риге требуют от нас постановки вопроса об объединении с национальными социал-демократиями на первое место.